Сердце можно подкупить. Одна моя знакомая рассказывала, почему она вышла замуж. Понимаешь, он меня подкупил своим вниманием. Каждый вечер приходил ко мне в гости вот с таким букетом цветов. Каждый вечер вот с таким букетом. Конечно, ее возлюбленный работал в торговле и мог себе такое позволить. А если я бедный студент, и так деньгами сорить у меня возможности нет, значит, ее сердце будет молчать? Конечно, не всегда женское сердце требует, чтобы за знаками внимания проглядывали еще и денежные знаки. Ее сердце может быть подкуплено и просто вниманием, заботой, красивым и тонким ухаживанием. Мужчина ухаживает, ее сердце тает. Да, пусть мужчины учатся ухаживать, но и девушкам стоит учитывать, что ухаживание длится, как правило, недолго, лишь до момента заключения брака. Я за тобой поухаживал, теперь ты за мной. Сердце можно увлечь, зацепить. У женщин есть много разного секретного оружия, которое заставляет мужчин загораться. Не раскрою никакой тайны, если в качестве примера приведу одну из самых простых и банальных женских тактик. Первое. Привлечь внимание. Неважно чем, внешностью, интересом к нему или нарочитой холодностью. Главное, чтобы он заинтересовался вами. Второе. Дать надежду. Показать, что ему что-то светит. Приоткрыть дверь. Это самый трудный и ответственный момент. Надо сделать это так тонко, чтобы мужчина ничего не заподозрил и разгорелся. А когда он разгорится, размечтается, двери захлопнуть. Это называется щелчок по носу и является самым приятным моментом для женщины. Далее чередовать. Женское кокетство включает в себя эти и другие такие же остроумные ходы во взаимоотношениях. И я понимаю, почему женщины ведут себя так, ведь это великолепный способ поиздеваться над мужчиной, поводить его за нос, а потом об стол. А главное, его чувства разгораются, сердце бьется, и без нее он уже не может. Конечно, создала ему невроз, теперь он будет как привязанный. Сердце может ошибиться. Оно нередко откликается на человека яркого, веселого, подходящего для компании, а незаметного будущего прекрасного семьянина не видит. Были проведены следующие эксперименты. Большую группу молодых людей и девушек просили проранжировать список личностных черт в соответствии с тем, какого мужа хотела бы иметь девушка и какую жену молодой человек. На первые места поставить то, что для, скажем, мужа важнее всего, на последние то, что для мужа не важно или вообще мужу иметь вредно. Аналогично, молодые люди писали, что, на их взгляд, в жене должно быть выражено в первую очередь, что во вторую, а что в последнюю. После этого просили тех, у кого есть любимые, оценить таким же образом своих возлюбленных. Нетрудно догадаться, что первый список предпочтений отражал выборы ума, а второй список – выборы сердца. Усредненные данные, для краткости даны только начало и концы списков, середины пропущены, представлены ниже. Муж. Честный, справедливый, умный, сообразительный, умеет владеть собой, смелый, волевой, веселый, жизнерадостный, энергичный, подвижный, развито чувство юмора, любит танцевать, высокий, красивый. Любимый. Энергичный, подвижный, веселый, жизнерадостный, красивый, любит танцевать, высокий, развито чувство юмора, умный, сообразительный, честный, справедливый, волевой, смелый, трудолюбивый, умеет владеть собой. Жена. Честная, справедливая, веселая, жизнерадостная, трудолюбивая, умеет владеть собой, энергичная, подвижная, умная, сообразительная, развито чувство юмора, волевая, красивая, смелая, любит танцевать. Любимая. Красивая, веселая, жизнерадостная, любит танцевать, развито чувство юмора, смелая, умная, сообразительная, трудолюбивая, волевая, умеет владеть собой, честная, справедливая. Кого здесь подсказывает сердце? Человека, с которым приятно провести время в веселой компании, не стыдно показаться на люди, но это отнюдь не ценности семейной жизни. Пусть наш ум будет более живым и эмоциональным, но пусть и сердце учится быть мудрым. Обычно же, благополучно обманувшиеся и обманутые, мы испытываем острое чувство счастья или любовной тоски, но неизменно удовлетворены правом отдаться в сладкое рабство любви. И чем сильнее сумасшествие, тем больше нас тянет наши отношения оформить в государственных организациях. Это авантюра. Одна любовь семью не держит. Семья без любви – зрелище грустное. Но семья с любовью дикой – зрелище тревожное, реже смешное, а чаще драматическое. Влюбленность пронесется и уйдет, это неизбежно. А люди, уже связанные узами семьи, останутся. Когда спадает пелена? В связи с этим хочется затронуть еще одну проблему. Не секрет, что, как правило, после свадьбы, через месяц-полгода, любовь становится слабее, а то вдруг и вовсе проходит. Этот факт обычно воспринимается очень трагично. «Ах, я его больше не люблю, он меня больше не любит», и семья зашаталась. Не надо устраивать трагедий. Этот упадок любви закономерен. Ведь любовь, по крайней мере, нередко, это сон, и когда любовь проходит, мы просыпаемся. Да чем это плохо? Я, конечно, понимаю драматизм ситуации. Вдруг два человека просыпаются и видят, что они в одной комнате, в одной постели. Они с интересом, а то и настороженно, смотрят друг на друга. Ты кто? А я тебе жена. Да? А ты какая? Мы действительно начинаем по-настоящему знакомиться друг с другом, узнавать друг друга только после свадьбы. Да, ситуация не из лучших, но не такая уж и страшная. Не надо дергаться, не надо плакать о старом, а надо начинать заниматься семьей. Надо учиться жить рядом. И если у вас есть голова на плечах, вы отношения друг с другом наладите, и любовь снова к вам придет, но не та прежняя, бурная и романтическая, а посветлее и поспокойнее. Любовь семейная. Можно сказать, что в большинстве семей именно с концом романтического увлечения друг другом начинается реальное строительство семейных отношений. Такая разная любовь. Любовь как талант, и каждый наделен этим талантом в разной степени, а кто-то и обделен. Один с детства нежный и ласковый, другой холодноватый и отчужденный, этот влюбчивый многолюб, этот упорный однолюб, а этот вообще никак не люб, и сам не любит, и другим себя любить не дает. Все любят по-разному. Но от чего? Способность любить закладывается с детства. Она дарится человеку в первую очередь мамой с первых дней после его рождения. Будущие мамы, будьте внимательны. Если ребенка, как это бывало раньше в наших роддомах, маме приносят только на третий день, да и она сама решает, что не стоит мучиться, кормить ребенка грудью, на руки его лишний раз не возьмет. Он плачет, соску ему в рот, и покачать его посильнее. Что орешь, что орешь? Это же не грудной, это кроватный ребенок. И, к сожалению, из таких детей чаще вырастают люди холодноватые, с приглушенной, неразвитой способностью любить и быть любимым. Напротив, если мама кормит ребенка грудью, гладит его своими нежными и теплыми руками, смотрит любящими глазами, все время с ним разговаривает, малыш чувствует, что мир, то есть мама, его любит, и сам начинает любить мир и людей. Этот ребенок будет более счастлив и талантлив в любви. Конечно, потом идут дальнейшие наслоения, обстановка и взаимоотношения в семье, опыт дружбы или отсутствие его. Любимый становится любящим, уважаемый будет уважающим. Отвергаемый часто становится страждущим любви циником, и его чувства принимают болезненные очертания. Хочется чего-то такого. Скорее, это даже не любовь, а какая-то болезненная тяга. Разрешите провести аналогию. Бывает, что беременной женщине вдруг чего-то очень хочется, например, очень тянет на солененькое. Так хочется солененького огурчика. Теперь без огурчика, без солененького жизнь не в жизнь. Радость не в радость. Это любовь к огурчику или болезненная тяга? Заметим, что даже если она огурчик этот съест, это не сделает ее счастливой. Ей только станет легче на какое-то время. Вот так и к человеку иногда появляется такая же болезненная тяга. И с ним не светло, но без него вообще темно. И тянет к нему, как к магниту. Это форма невроза, но это и форма любви. Если встречаются два таких человека со взаимной тягой, у них получается исключительно крепкая семья на взаимной невротической основе.